Я всегда знал, что рано или поздно он женится. Самир никогда не скрывал этого. Но я даже представить себе не могла, что будет так больно. Невыносимо. Адски. Будто кожу заживо сдирают, а я бьюсь в агонии, и ужас не заканчивается. Я не должна была идти на свадьбу. Не должна была видеть это все. Но ноги понесли сами. И прийти в себя удалось лишь тогда, когда встретилась взглядом с ней, его молодой женой. Не могу сказать, что ненавижу ее. Совершенно очевидно, что мы не стали бы подругами, но ненавидеть... Нет. Наверное, это слишком сильное чувство, а к ней не хотелось ничего испытывать. Она не выглядела счастливой. Скорее, потерянной и испуганной. Когда Самир брал ее за руку, девушка нервно дергалась, а я не понимала, как можно не хотеть его прикосновений. Как можно не жаждать его запаха и тепла тела. Не слышать его голоса. Это же мука. Сбежала, как трусиха. И теперь сижу с бутылкой вина, гипнотизирую телефон. И знаю, что зря, что не позвонит он. Что с ней сейчас? Но жду. И маюсь. И снова агонизирую. Медленно впадаю в кому и снова выталкивает оттуда очередная вспышка боли. Плачу, уронив голову на стол, и умоляю его прийти или хотя бы написать сообщение, как раньше. Успокоить меня. Пожелать спокойной ночи. Хоть что-нибудь, чтобы я поняла. Ему не все равно. Но этого не происходит. У него сейчас первая брачная ночь, и я на этом празднике жизни явно лишняя. Засыпаю прямо на столе, сжимая в руке телефон. Уже догадываюсь, что теперь каждый вечер я буду проводить именно так.